Действительно, был. Голограмма всклокоченной и жутко сердитой девушки была уже в кают-компании. Она открыла свой нежный ротик и, как обычно, начала что-то орать на Блада, беззвучно шевеля губами. — А она где чалится? — заинтересовался Зека, с любопытством глядя на тюремную робу взбешенной девицы. — В алмазном черепе, — сообщил Блад. — О такой зоне не слышал. А это где? — Совсем рядом. Будет время, я устрою тебе туда экскурсию. А сейчас дай сообразить, что она хочет мне сказать. Впрочем, это понять было нетрудно. Дух Йорика, как всегда, с помощью гримас и мимики, нелестно отзывался об умственном потенциале капитана, тыкая в него пальчиком одной руки, вертя пальчиком другой, около своего виска. Периодически она переключалась на артефакт и висящие в воздухе голограммы объемных карт местности. Ее указующий перст по очереди тыкал сначала в статуэтку рогатой лягушки, затем в высвеченный ею в воздухе старинный город, а потом в определенную точку голограммы Джима. «Юнга, быстро разверни мне эту местность», — дошло до Блада. «Да нет, там ничего», — расстроенно махнул руками зэка. «Я эту местность обшарил первым делом, после высадки». «А что там есть?» — спросил Лепесков. «Выход скальных пород». Джим увеличил изображение указанного Йориком участка. Действительно, кроме хаотичного нагромождения скал, этакого каменистого пятачка посреди зеленого моря джунглей, на голограмме больше ничего не было. «Боюсь, на этот раз, майорик, ты попал пальцем в небо», — сказал капитан. Девица в полосатой робе демонстративно сплюнула, ткнула пальчиком в Блада, выразительно постучала себе кулачком по голове, затем обвела всех пассажиров и членов экипажа гневным взглядом, призывно махнула рукой, видимо, предлагая проследовать за ней, и поплыла к выходу из кают-компании. «Брателла, тебе повезло. Если я не ошибаюсь, появился гид, готовый привести тебя к долгожданному открытию. Но есть одна проблема». Голограмма в полосатой робе затормозила возле двери и зло уставилась на Питера, всем своим видом говоря: «Ну что за подлянку ты на этот раз придумал, изверг?» «Какая проблема, капитан?» — нетерпеливо спросил уже выскочивший из-за стола Лепестков. Намеки духа Йорика были так понятны, что любопытный ученый был уже готов бежать вслед за ней. «Обрисую в двух словах. Оно нам надо?» — спросил Блад. «Наша задача — выполнить контракт, доставить груз для работяг на Лимба, рассчитаться и свалить отсюда в темпе вальса, чтобы войти в график научной экспедиции». «Так ведь научной!» — завопил возмущенная Лиса. «А тут такое научное открытие под боком, что мы не имеем права его пропустить!» «Ты археолог?» — кротко спросил Блад. «Нет, я зоолог, но зэк Огромов, как и я, ученый, да к тому же друг семьи. И ты же сам сказал, что с этими работягами здесь, может быть, не все так чисто, ведь в космосе на нас напали?» «Совершенно верно», — согласился капитан. «И это возвращает нас к цели высадки на планете именно в этой точке. Если припомните, мы собирались здесь найти аборигена с вполне конкретной целью — выяснить, чем занимаются на этой планете люди Алонзо Бельдини. И не они ли стоят за нападением на нас в подпространстве?» На первый вопрос Нола уже дала ответ. «Тайно добывает здесь метрил. А вот на второй...» «Нет, я не понял», — внезапно возмутился зэка. «Вы им что-то везете?» «Совершенно верно», — кивнул Блад. «Трюм забит водкой, вином, коньяком, экзотическими специями». «Да пустите их всех!» — завопил зэка. «Они меня чуть не ограбили, когда я хотел за пополнением припасов улететь. Долго тут потом шныряли, Хорошо, глушилка помогла. Запустил ее на всю катушку, и они, мой кораблик, в джунглях не заметили. Второй год уже на одном чефире с валерьянкой живу. Консервы кончились, а местная фауна такая дрянь, жрать-то невозможно. Хрен им, а не бухло со специями. Тогда, может, и 100 миллионов хрен им, оживился Гиви. Так вы еще и деньги везете. Опускайте козлов по полной программе. Лохов сам Бог велел развалить. Начал гнуть пальцы академик. Рук было много, и пальцы складывались в такие замысловатые фигуры, что за ними было не уследить. Да я их, оленей комнатных, быков педальных. Алиса, выйди, заволновался Лепестков, и не возвращайся, пока академик не успокоится. Прошу прощения, господа, сразу сдулся зэка, перестав гнуть пальцы. Дурное влияние среды. Да и одичал я малость в этих джунглях. Академик, рекомендую держать себя в руках. С трудом сдерживая смех, посоветовал Пит. Я вот тоже на зоне чалился, но в приличном обществе базар фильтрую. Капитан, можно вас на пару слов? Внезапно вмешалась Нола, выразительно кивнув на дверь. — А при всех нельзя? — нахмурился Блад. — Разговор приватный, — отрезала голограмма. — Как скажешь. — Ждите меня здесь, — распорядился Пит и двинулся к выходу. Дух Йорика попытался преградить им дорогу, ощетинившись на Нолу. — Хватит цапаться, — рявкнул на них Блад. Сейчас не до ваших бабских разборок. Агрессивная девица в арестантской робе отступила. Блад проследовал в свою каюту. Ну, что там у тебя? Слышь, капитан, я, конечно, все понимаю. И вдруг, к огромному изумлению капитана, голограмма начала довольно профессионально гнуть призрачные пальцы. На что, если этот парашник зоновский на нормальных пацанов пургу гонит. Нам же предъявы потом кинут. Как отвечать будем? Нола, где ты этой фени набралась? — охнул Влад. Из базы данных бортового компьютера. Стандартный интерлингво-воровской словарь. — Ну зачем? — завопил ошеломленный капитан. — Перешла на нормальный для вас зэка язык. Вы же оба на зоне чалились. Кореша в натуре. Вот и решила, что так вам понятней будет. У меня только пальцовка, как у академика, не получается. У него рук много. Тьфу! Капитан решительным шагом вернулся в кают-компанию. Значит так, мы посовещались, и я решил. В связи с только что открывшимися деталями, выяснение отношений с людьми Алонзо оставим на потом. Поможем нашему академику найти его тайный город, а дальше будем действовать по обстоятельствам. «Ура!» — завопил зэка. «Карифан, я в тебе не сомневался. Только пойдем под моей глушилкой, чтобы эти козлы не засекли. Боюсь, правда, что уже засекли. Ваш корабль приметный. Корабль еще до выхода из-под пространства был переведен в режим повышенной защиты», — успокоила его Нола. «Мы под зеркалами. Так что если в первый момент выхода из-под пространства нас не засекали, то все в порядке». «А если бы засекали, то тут уже крутились бы ребята этого Алонзо», — сообразил Блад. Ладно, будем считать, что нас не заметили. Прошу прощения, академик. Откуда у вас эта глушилка? Деликатно спросил Фиолетовый.